Глава 11. Кирилл. Исчезновение. Ирка даже не бегала. Она сидела и смотрела на Надю, словно у той на голове вырос куст сирени или вторая голова. Настолько неожиданным было для подруги сообщение Нади. «Нет, ты мне объясни». Удивленно, но спокойно и требовательно настаивала Ирка. «Какого черта ты бросила работу? Ты на что жить собираешься и за институт платить?» «Ир, мы с Кириллом так решили. Извини, я помню, как ты для меня постаралась, но Кирилл настаивал, чтобы я не работала, а больше уделяла внимание ему и дому. В принципе, я не против, многие так живут». «Надь, это не твои слова», — не могла успокоиться Ирка. «Я знаю, тебе сама работа не очень нравилась, но ты ведь не домоседка. Ты платили выше среднего». Марков тебя никогда бы не уволил, сама знаешь. И что за такое особое внимание нужно твоему Кириллу? Он же в клинике все время. Он так привык. Раньше его всегда встречала мама, а теперь я. Не в том смысле, что я ему мама, а в том, что он хочет, чтобы его встречали дома. Он хочет, с сарказмом выдала Ирка. А что хочешь ты? Он замуж тебя позвал? Ир, ну что-то пристало. Некогда было. Он уезжал в Германию, потом тут дел набралось. И денег надо подкопить на свадьбу. Я не поняла, не унималась Ирка. Он сделал тебе предложение или нет? Где кольцо? Надя устала отвечать на въедливые вопросы подруги и хотела сменить тему или даже отправить Ирку домой. Она бы не обиделась. Но не успела, так как тему им сменил телефонный звонок. Алина попросила позвать Ирку, зная, что та у Нади. Надя была только рада, что заботливые подруги временно оставят ее в покое. «Чего мобильный не берешь? Ир, я в шоке!» Торопливо, громким шепотом затараторила Алина. «Помнишь, я уговорила Надьку одолжить мне браслет на юбилей мамы? У меня серьги подходили. Знаешь, что я сделала? Я забежала в ювелирку. Там рядом сидит оценщик. Ир, серебро с фианитами, позолоченное серебро, 5000 ему цена. Ну, 7 максимум, понимаешь?» Ирка молчала, только следя глазами за неспешными передвижениями Нади по квартире. «Алло, Ир, Надьке говорить будем?» «Не сейчас», — ответила Ирка, и, чтобы не вызывать подозрения, громко сменила тему. Девушки поговорили еще минут 5, и Ирка снова прицепилась к Наде, разжигаемой отсутствием удовлетворяющих ее ответов. Все более странными казались их отношения, странным казалось все, и закрытость их пары от общей дружбы, и Надя на послушание во всем, где надо и где не надо. Что это за правила такие? Всегда встречать дома, во сколько бы он ни пришел. Каждый вечер показывать все свои переписки в почте и в телефоне. Отвечать на звонок не позднее второго гудка. Готовить только то, что он утром попросил на ужин. Никогда не задавать вопросов, где и с кем он был и прочее. Как с этим жить? Почему Надя согласна на такие условия? Ирку буквально кипятило изнутри, но она никак не могла пробиться сквозь внезапно образовавшуюся защитную стену, которой Надя себя окружила. Ирка боялась и переживала, что родная подруга попала под влияние авторитетного для нее человека и не способна теперь смотреть на ситуацию объективно. Что делать, она не знала. «Вот, смотри!» С радостным возгласом подбежала Надя к подруге и сунула в руки свой телефон. «Смотри, прочти и послушай!» И улыбка, полная нежности, расплылась на точенном Надином лице. Ирка прочла сообщение от Кирилла, которое было коротким, но душевным. «Без тебя я себя чувствую вот так», — было написано в сообщении, а ниже была вложена ссылка на прелюдию Шопена номер 4, опус 28. Это произведение не так давно Надя играла Кириллу по телефону, когда он ездил оперировать в Германию, и она по нему очень скучала. Ирка не знала, что сказать. С одной стороны, все невероятно романтично. Глядя на Надю, которая открыла ссылку и погрузилась в мысли под музыку, можно было подумать, что подруга просто настолько счастлива, что все остальное в жизни ушло на второй план. Но Ирка знала Надю с детства. Не могло быть такого, чтобы она закрылась от друзей. Не могло быть таких причин. Нет. Это не просто любовь. Любовь не делает человека зомбированным, она делает его счастливым. Может, немного глупым и доверчивым, но не изолированным. И как пробраться в захлопнувшуюся для близких душу Нади, Ирка пока понять не могла. Тревога пропустить что-то опасное ни на минуту не отпускала ее последнее время. Но и сидеть рядом на стуле и ждать она тоже не могла. «Ир, прости меня, но тебе лучше пойти домой. Кирилл скоро вернется». Искренне извиняясь, несмело попросила Надя. «Почему?» — коротко спросила Ирка. «Ну, он не любит, если чужие в доме, когда он приходит с работы. Он очень устает». «Чужие?» «Интересно, Олег бы так тебя назвал?» Наде стало очень стыдно, и она с целью как-то загладить обидность сказанного подошла к Ирке, чтобы обнять. При этом на ее лице сложилась такая смешная сморщенная гримаска, что девушки не могли не рассмеяться. Ирка знала, что никто никогда их не поссорит. Надя, которая ни разу не соврала подруге, которая своим телом готова была защитить ее саму и ее ребенка от свирепых пастей, которая всегда бросала свои дела, чтобы помочь, нет, она не предаст их отношения, просто с ней что-то не так. В коридоре послышался звук хлопнувшей двери. Надя встрепенулась и пошла встречать возлюбленного. «Привет, Кирилл!» — максимально добродушно сказала Ирка, обуваясь. «Красивый букет! В честь какого праздника?» «Привет. Никаких праздников. Просто эта девушка вдохновляет меня на такие поступки», ответил Кирилл нарочито игриво, вручив Наде яркий солнечный букет из желтых нарциссов и разноцветных фрезий. Надя приняла букет и взглянула на Ирку. Ее поднятые брови и выражение глаз как бы спрашивали: «Ну, еще вопросы есть?» Ирка улыбнулась и чуть заметно пожала плечами. Ей очень хотелось, чтобы вопросов больше не было. Но ее упрямый мозг настаивал, что они все же есть. Надя всегда была очень счастлива, когда Кирилл был в хорошем настроении и был ею доволен. В последнее время Наде стало часто являться чувство, будто ей немного за себя стыдно, и она виновата. Девушка старалась во всем быть идеальной. Но ей то и дело казалось, что те небольшие ссоры или конфликты, которые случались, все время происходили из-за нее. То она не так поняла, то забыла, то не догадалась, то не так ответила. Надя не спорила. Она понимала, что это ее вина. Кирилл умный, образованный, целеустремленный человек. Конечно, иногда она просто не понимала его поступков, но не по его вине, а по своей глупости. Тем более, не мог же человек, который еще вчера носил ее на руках, писал романтичные послания и объяснялся в вечной любви, взять и превратиться в другого, сварливого, критичного и жестокого. Нет, просто ее опасения, что она не во всем ему соответствует, верные. Что уж скрывать, действительно, они из разных миров. И Надя старалась... В последнее время у нее получалось все хуже и хуже. От этого его одобрения и похвалы становились все реже, но приносили особое счастье до эйфории, благодарность до восхищения. Сегодняшний вечер был прекрасен. Кирилл остался очень доволен ужином, рассказывал о делах на работе, пересказал чью-то шутку, раскритиковав ее за глупости, долго смеялся. Он был весел и разговорчив, только постоянно раздражался на Кирюшу, который тоже хотел общаться с хозяйкой, и проявлял это, высовываясь то тут, то там с призывным мяуканьем. С некоторых пор Наде пришлось переучиваться с клички Кирюша на простое «котик». Но порой, забывшись, у нее случалось позвать кота прежней кличкой. Однажды это стало даже причиной крупной ссоры, но не сегодня. Сегодня Надя была счастлива. Ей очень хотелось, чтобы Ирка разубедилась в своих сомнениях, ведь непонимание и ссоры бывают в каждой семье, тем более в такой, где мужчина не какой-то менеджер, а уважаемый хирург, так и Кирилл говорил. В этот раз ночь тоже началась прекрасно, только Надя стала немного побаиваться их близости. Она старалась не думать об этом и тем более не задавать вопросов, но иногда Кирилл требовал что-то сверх Надиных возможностей или согласия. И приходилось уступать. Однажды, попытавшись отказаться, Надя получила большущий скандал, после которого Кирилл с ней не разговаривал дня три. Потом, конечно, они помирились, но Наде больше не хотелось слушать, что она недоразвитая, зажатая, закомплексованная и еще какая-то, и что мужчина всегда возьмет то, что он хочет. Например, Лена никогда не отказывалась. Наде стоило больших слез пережить эти слова. Но потом Кирилл ей объяснил, что она все не так поняла и слишком истерично отреагировала. И вообще надо бы ей развиваться. Как именно развиваться, Надя так и не поняла. Даже Ирка не знала об этом случае. Как и с кем поговорить, Надя совершенно не имела представления. И потому просто решила для себя, что так тоже в парах бывает, и это нормально. А сегодня все было прекрасно. Надина душа танцевала и напевала веселую песенку. «Тебе понравилось, солнышко?» Как всегда поинтересовался Кирилл, готовясь слушать похвалы и восторги. Сегодня Надя не соврала. Все действительно было чудесно, и она была счастлива. Кирилл принес и аккуратно подал ей в руку бокал розового шампанского и что-то еще, что задиристо прятал за спиной. «Угадай, солнышко, что я тебе принес? Что твой любимый непревзойденный мужчина хочет тебе подарить?» Надя совершенно не имела представления, что бы это могло быть, и потому вместо ответа она решила это просто отнять. Они весело возились, перевернув все постельное белье, но победить сильного мужчину у Нади так и не получилось. А поддаваться он не хотел. Пришлось исполнять танец в простынях и без, чтобы получить, наконец, свой подарок. Это был сертификат на обучение в школу этикета. Проводилось 10 занятий, на которых из девчонок делали леди, как сказал Кирилл. Неожиданный подарок немного удивил Надю по содержанию, но был очень приятен по сути, ведь он хотел как лучше и чтобы с пользой. Это ей вообще интересно. И Надя с благодарностью приняла подарок, в шутку обещав, что будет самая послушная ученица. Дверь открыл сонный Олег, встревоженно пропустил Надю в квартиру, а сам пошел разбудить жену. Ирка прибежала в пижаме босиком и сразу вела подругу на кухню. Страшно было подумать, что могло привести Надю к ним в такой поздний час. Олег тоже решил поприсутствовать на случай, если понадобится мужская помощь. Надя сидела, сутулившись и поджав плечи, мутно смотрела на вопросительные лица Ирки и Олега и не знала, с чего начать. «Что ты молчишь? Что случилось? Все живы?» — начала Ирка. Надя кивнула. «Уже хорошо», — серьезно заметила Ирка и решила продолжить вопросы, понимая, что Надя еще не готова что-то рассказывать сама. «Тебя никто не обидел, не ударил?» — опередил ее Олег. Надя ответила отрицательным жестом. «Ну, тогда я не очень понимаю. Кирилл что-то сделал?» «Надь, ну ты говори чего-нибудь, а то тревожно как-то», — решила поторопить тему Ирка. Надя еще помолчала пару секунд и попыталась объяснить причину своего ночного визита. «Понимаете», — неуверенно начала она, — «Кирилл до сих пор не пришел. Ушел утром, ночного дежурства нет. Он сегодня вообще выходной и на работу не ходил. Я совершенно не понимаю, что случилось». И она жалобно заскулила. «Машины на парковке нет, телефон доступен, но он не отвечает. Я написала штук 10 сообщений, но он их не читает». Надя съежилась еще больше и тихо заплакала, сдерживаясь как могла, чтобы не разбудить Сережу, спящего за стеной. «Странно», — протянула Ирка и пока больше не знала, что сказать. «Такое раньше было?» — спросил Олег. «Нет», — жалобно ответила Надя. «А маме его звонила?» — продолжил он свои вопросы. «Я не знаю ни ее имени, ни номера телефона», — чуть смутившись, ответила Надя. «Ничего себе!» — снова протянула Ирка. «Его друзьям позвонить можешь?» — задал резонный вопрос Олег. «Я не знаю его друзей», — совсем растерявшись, ответила Надя, которая по вопросам стала потихоньку понимать всю неординарность своего положения. «Надя!» — вдруг собралась Ирка. Он живет у тебя почти полгода, лето на дворе, и ты не знаешь ни мамы, ни друзей? Тогда и неудивительно, что он исчез без предупреждения. «Исчез?» — чуть не прорвались наружу рыдания Нади. «Он не исчез, с ним что-то случилось. Надо заявить в полицию, наверное». «Не примут», — отрезал Олег. «Надо просто подождать, появится». «Я не могу ждать», — затряслась Надя. «Вдруг он в канаве какой-нибудь разбился, а я ничего не предпринимаю!» И она стала рыдать. Олег обнял ее покрепче, уткнув лицом в свое плечо, чтобы успокоить, и чтобы ее плач не разбудил ребенка. и стал уговаривать подождать хотя бы до утра, ведь они сейчас действительно ничего не могут сделать. Еще часа два все трое сидели на кухне, обсуждая варианты поиска. Друзья рассказывали Наде всякие курьезные случаи, когда человек, например, мог выпить в гостях и сладко уснуть, забыв телефон в кармане куртки, а куртка в коридоре. Или оставить его в машине, или выронить в безлюдном месте, так что его никто не может услышать и найти. Рассказывали про случайно отключенный звук, про сбой программы, лишь бы Надя немного успокоилась. В конце концов, под утро все трое устали и решили лечь спать. Наде поставили раскладушку на кухне, и она, к своему утреннему удивлению, сразу заснула. Серёнька, который был очень рад гостю, разбудил ее максимально аккуратным образом, просто разбежался и запрыгнул на Надю сверху. В какое-нибудь другое время это развеселило бы Надю, и все переросло бы в озорную возню. В это утро она просто аккуратно поставила Сережу на пол, погладила по голове и попросила не шуметь. — Ты болеешь? — участливо спросил малыш. — Да, Серёнька, болею. Иди к папе. Ребенок сочувственно вздохнул и удалился. Он считал Надю своим другом, а к друзьям надо относиться внимательно, как учили его родители. Уходя, малыш обернулся и добавил, что она обязательно выздоровеет, особенно если выпьет лекарство. Но у Нади не было никаких внутренних сил по заслугам оценить внимание мальчишки. Она смогла всего лишь улыбнуться ему и помахать рукой. Самое страшное, что предстояло сейчас сделать Наде, это посмотреть на экран телефона. Ее руки и все тело дрожали крупной дрожью. В голове была муть и одно лишь чувство, поглотившее все остальные. Это паника, что телефон пуст. И телефон был пуст. Сообщения, наконец, были прочитаны, но оставлены без ответа. Заваренный Иркой любимый кофе с пенкой так и остался стоять на столе. Сейчас для Нади чашка с напитком показалась бы слишком неподъемной. Она просто смотрела в экран на голубые галочки рядом с ее сообщениями, и ничто, даже объявление срочной эвакуации, не заставило бы ее пошевелиться. Постепенно способность хоть как-то думать стала возвращаться к Наде. Воронка мыслей медленно, со скрипом, начала свое движение по кругу. Что-то зубастое, причиняя боль, стало грызть Надю изнутри. Она старалась вспомнить все свои ошибки, прегрешения, глупые слова и поступки, и все, что ей приходило в голову, стало казаться ужасным и неправильным. Было ощущение, что огромной части ее личности просто нет, она отсечена и развеяна по ветру. Все, что осталось, это лишь маленькая, глупая, испуганная девочка, ждущая наказания за проступок. Но какой именно? Надя никак не могла понять, и это мучило ее больше всего. Она готова была броситься просить прощения, но герой был недоступен и холоден в своем справедливом гневе. Надя размяла застывшие пальцы и стала писать новое сообщение, в котором хотела десятый раз спросить, что случилось и в чем она виновата, все ли хорошо с любимым и когда он вернется. Вместо этого получилось невнятное отчаянное послание, больше похожее на словесный салат не совсем адекватного человека. Хорошо, что в эту минуту уверенная Иркина рука нырнула между Надиным лицом и телефоном и решительно отняла у нее гаджет. — Что, прочитала, молчит? — резко спросила Ирка в надежде, что это как-то соберет Надю. Надя кивнула и заплакала, закрыв лицо руками. У нее не было в голове никаких слов, кроме тех, что она хотела сказать Кириллу. «Смотри, тебя всю трясет! Да что ты так переживаешь, обалдела? Видишь же, что он в порядке, живой! Читает и молчит, значит, нарочно!» «Да ты что?» — взвизгнула промеж слез Надя. «Я его чем-то обидела. Он просто не хочет говорить, чем. Я что-то сделала не так». «И что? Вспомни вчерашний день. И вообще, если человек кого-то обидел или виноват, ему об этом говорят, да, Олег?» Обратилась она к мужу, зашедшему в кухню. Увидев сидящую комочком на раскладушке Надю, он молча взял кашу сына, свой кофе и вышел в комнату, видимо, решив, что жена сегодня в боевом настроении и сама справится. По выражению его лица Ирка четко прочла, что и муж тоже считает происходящее чем-то гадким и специально сделанным. Всем пора было идти на работу, и Олег завез Надю домой. «Я прошу тебя, сестренка, пожалуйста, не пиши, не написывай. Отложи телефон и подожди, слышишь?» Постарался дать напутственный совет Олег. «Ну как не пиши? Он же, наверное, ждет, чтобы я извинилась», — промямлила Надя, протягивая руку за своим телефоном, который ей еще так и не вернули. «За что? Ты сама-то понимаешь, за что? Человек всегда знает, в чем он виноват. Ну, ты совсем глупая, что ли?» — в отчаянии высказал Олег и сунул ей в руки телефон. «Потерпи, пожалуйста, вернется, поговорите, ладно?» «Да почему я не могу написать?» — негодовала Надя, снова очутившись на грани слез. «Да потому что так и будет!» Фу! Окончательно расстроился друг, обнял Надю, высадил и уехал. День прошел, как в параличе. Ирка решила, что обязательно вечером зайдет к Наде. Сообщение об этом она отправила по мессенджеру. Надя провела день на диване, в обнимку с котом и телефоном. Иркино послание заставило ее сердце прыгнуть до горла, но к ужасу и разочарованию это был не Кирилл. Еще штук 10 отправленных ему сообщений были также прочитаны и оставлены без ответа. Боль дошла до такой критической точки, что практически перестала осознаваться. Чувство реальности, времени, голода, усталость от застывшей позы — все это притупилось и покрылось серым вязким туманом. Под вечер Надя задремала, так и не включив свет. Разбудил ее телефонный звонок. «Привет. Я утром звонил на домашний. Ты почему не дома?» Холодно спросил Кирилл. «Я? А ты почему не дома? Я чуть с ума не сошла. Ты где был? Ты мне не отвечал». Едва выговаривая слова, взахлеб зарыдала Надя. «Ты не ответила на вопрос. Где ты была?» «Я у Ирки была. Мне было очень страшно. Я думала, что с тобой что-то случилось. Кирилл, приходи домой», — взмолилась Надя. «Опять это Ирка. Со мной все в порядке. А ты как себя чувствуешь?» — вдруг спросил он. «Ужасно. Мне плохо. Я ничего не могу. Почему ты не отвечал?» «Я был занят. Все нормально», — странно спокойно ответил Кирилл, словно речь шла не о ее страданиях, а о каких-то заурядных делах. «Я поживу у мамы несколько дней. Мне надо много поработать». «Как у мамы? Я не буду тебе мешать. Кирилл, милый, прости, если я тебя чем-то обидела. Видимо, ты не хочешь сказать, чем? Что я не так сделала?» — заторопилась узнать Надя, почувствовав, что разговор будет коротким. «Солнышко», — также ровно ответил Кирилл, — «я пока побуду у мамы. Все нормально. Целую. Пока». Гудки повергли Надю в новый приступ ступора. Думать, что происходит, она не могла, только в голове звучал его голос, и потихоньку подходило ощущение облегчения и даже эйфории. Мир возвращался. Еще не весь, не полностью, но любимый голос Кирилла пробудил в Наде ощущение, что она жива и все будет хорошо. Только мучительно важно оставалось понять, в чем она виновата. Этим мыслям Надя и посвятила весь оставшийся вечер и ночь. Неделя прошла словно под воздействием сильного психотропного лекарства. Надя могла лишь осуществлять самые простые необходимые действия, совершенно не имея энергии на что-то большее. Ирка приходила каждый вечер в надежде на изменения, но Надя встречала ее все так же молчаливо и почти равнодушно. Ирке было не на шутку страшно. «Надь, мне кажется, с тобой происходит что-то ужасное», — постаралась она сказать помягче, чтобы не напугать Надю. «Да? Разве?» — механически пожала плечами Надя. «Да. Мне кажется, он воюет с твоим рассудком. Ты так с ума сойдешь. Вот почему за столько дней он ни разу не написал и не ответил? Что за игнор? Он же жив, здоров, ходит на работу». «Откуда ты знаешь, что он ходит на работу?» Также безучастно спросила Надя. «Я звонила. Типа хотела записаться к нему на платную консультацию. Ответили, что пожалуйста». «Кто тебя просил? Хотя ладно, здоров и прекрасно», — произнесла Надя куда-то в сторону. «Надь, давай поговорим о твоем состоянии, пожалуйста». Ирка подсела поближе, чтобы обнять подругу. «Посмотри на себя. Ты бросила работу и институт. Видите ли, он хочет больше внимания. А его внимание где? Ты ничего не делаешь и ни о чем не думаешь. Ты ужасно выглядишь. Неделю не причесывалась, не ешь ничего». «Я его обидела. Наверное, сильно». На одной ноте продолжила Надя. «Да чем, господи? Как можно так обидеть и самой не заметить?» Вскочила Ирка от досады, что никак не может достучаться до подруги. «Ир, «Иди домой, пожалуйста», — сухо попросила Надя и легла на диван. «Ну уж нет, я поеду в клинику на прием», — почти крикнула Ирка и решительно отправилась в коридор. Надя бросилась за ней в попытке остановить, спотыкаясь вялыми ногами обо все, что валялось на полу. Потасовка прекратилась, не успев начаться. В дверном замке повернулся ключ, и на пороге, как барельеф в раме, появился Кирилл. Пару секунд девушки стояли, сбившись в кучу и остолбенев от неожиданности. В следующую секунду Надя бросилась на шею Кириллу, одновременно издавая и звуки счастья, и звуки отчаяния. Разговор получился не сразу. Первый час или больше Надя просто захлебывалась в эмоциях и была совершенно не в состоянии сформулировать ни слова радости, ни слова обиды. Кирилл был спокоен, вежлив и прохладен, как обычно последнее время. А потом Надя услышала такое, что никогда в жизни не хотела бы услышать еще раз. Кирилл сначала дал все же высказаться Наде, чтобы сполна насладиться ее эмоциональной болью. Именно так Наде показалось, когда она горячо и искренне рассказывала ему, как его молчание заставило ее страдать, а он просто слушал, монотонно помешивая кофе в чашке, никак не выражая ей сочувствия или понимания. Пока Надя говорила, он успел отнести чашку, вернуться, переодеться в домашнее. Надя ходила за ним по пятам, пока он не сел в кресло, и все надеялась на хоть какой-то теплый ответ. Но пока была лишь тишина. Это остро кололо куда-то в область сердца. Но она еще не могла остановиться. Надя умоляла его сказать ей, в чем она виновата, и дать шанс исправиться. Или просто объяснить, что у него за дела, которые так помешали их жизни. Внутренне Надя была готова признать любую вину, лишь бы тот их теплый мирок, те чувства безопасности, нужности и желанности вернулись обратно. Кирилл сидел в кресле расслабленно и со спокойным выражением лица. Может, только чуть прищуренный мутноватый взгляд выдавал какое-то скрываемое удовольствие, будто он был не здесь, а где-то далеко в своих мыслях, в каком-то театральном зале и смотрел на сцену как зритель или критик. И спектакль ему нравился. Надя несколько раз замолкла, споткнувшись о его взгляд, в надежде увидеть в нем что-то родное и теплое. Но Кирилл был сосредоточен и спокоен. Также спокойно он выслушал обвинение в жесткосердии по отношению к ней, в том, что он не подумал о ее чувствах и в том, что так нельзя поступать. Кирилл слушал и чуть заметно кивал, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Постепенно эмоции Нади иссякли, и она, обессилев, опустилась на диван. Странное опустошение заполнило ее всю до самых кончиков волос, будто она сама была не тело, а одна большая дыра в пространстве. Вроде все высказала, что хотела, все выплакала, но возникшее состояние не принесло облегчения, напротив, стало еще мучительнее. Только теперь эти чувства вообще никак нельзя было назвать, просто дыра, сквозняк, гудящая пустота. Собрав последние силы, Надя встала и подошла к возлюбленному. Ей так хотелось, чтобы проблемы скорее кончились, и все стало как прежде, что было совершенно неважно, кто виноват, а кто прав. Она подошла к Кириллу и прислонилась к нему, как раньше, уткнувшись лицом в грудь. Родной волнующий запах заполнил ее воспоминания трепетными картинками, когда любимый заботливо обнимал ее, защищая от всех жизненных невзгод и страхов, трудностей и печалей. Когда ее проблемы решались сами собой по мановению его волшебных рук, и все, что ей необходимо было сделать, это подойти и обнять своего героя, и она так и сделала. Неожиданно Кирилл словно включился, будто ток более высокого напряжения побежал по его проводам. Он отстранился от объятий и начал прохаживаться по комнате, как он обычно делал, когда что-либо объяснял Наде. У нее ёкнуло сердце в предчувствии чего-то неожиданного или неприятного. Кирилл собрался и начал свой монолог, не спеша и уверенно, словно не было необходимости подбирать слова. Он говорил, что не хотел причинить ей боль, но та жизнь, которая у них была последнее время, перестала его радовать. Подробности еще больше испугали Надю. Все холодело внутри с каждым его словом. Кирилл поведал, что стал испытывать чудовищный дискомфорт, разочаровываясь в своем выборе день ото дня. Он говорил, что не может понять, как такая девушка, как Надя, не понимает своего счастья, не проявляя благодарности должным образом, а принимает все, словно так и надо. Неужели она так слепа, что не способна отличить достойную жизнь от жизни тупой улитки, которую она вела раньше со своими такими же тупыми подругами, которых, кстати, больше не будет в их доме? Он думал, что Надя — воплощение совершенства, что она идеальная женщина, достойная его. А на самом деле просто пустышка, которую всему надо учить. От тоски и разочарования ему пришлось с головой погрузиться в работу. Слушая это, Надя все больше теряла ощущение реальности. Она хлопала слепыми глазами и только следила взглядом за его движениями по комнате. С каждой фразой пространство все сужалось, все более теряло очертания, а чувство неминуемой смертельной катастрофы все сильнее затапливало ее сознание. Казалось, будто гигантская волна цунами движется навстречу, и гибель неминуема. Осталось лишь несколько секунд. Становилось все труднее дышать. И вдруг Кирилл сменил тон. В его голосе стали слышаться не столько гнев и разочарование, сколько отчаяние и даже боль. То, что услышала Надя в этот момент, окончательно лишило ее самообладания и рассудка. Неожиданно Кирилл признался, что был настолько разочарован и зол, что позволил Лене приехать к нему в гости и побыть с ним дня два-три. Они, естественно, были близки, но это разочаровало его еще больше. Он не успел договорить. Неожиданно Надю затошнило, и она, не видя дороги, почти на ощупь побежала в ванную. Дышать она практически не могла. Вдруг из каких-то забытых файлов памяти выпрыгнула картинка с противным скользким холодным презервативом, который она когда-то нашла под диваном. Последнее, что помнила Надя, это свой собственный крик и грохот чего-то тяжелого в ванной. Она не плакала, она просто кричала. Кричала до хрипоты, превозмогая невозможность вдохнуть, на грани потери сознания. «Уходи! Уходи!» — кричала Надя, пытаясь что-то бросить в Кирилла. Но руки были ватные, как у тряпичной куклы, и все, что она пыталась взять, падало тут же под ноги. Как Кирилл оказался рядом с ней, она не помнила, только обнаружила их обоих сидящими на полу, когда он тряс ее за плечи и почти кричал, что это была его ошибка, что он сейчас понял, как Надя ему дорога. Он молил не выгонять его, не делать ему больно и не оставлять одного. «Ты видишь, как ты заставляешь меня страдать. Ты думаешь, мне нужна была эта Лена? Да это я ей нужен. Ты сама-то не ангел. Знала мужчину меньше недели и запросто легла с ним в постель, помнишь? Королева нравственности. Не мучай меня, Надя, не прогоняй, прошу». Почти рыдал он. «Ты видишь, как мне плохо?» У Нади все щемило в груди настолько невыносимо остро, что она с трудом терпела. Девушка с детства не могла выносить чужие страдания, тем более, когда страдает близкий. Сделать кому-то больно было для нее страшнее, чем пережить собственную боль. Надя встала и, пошатываясь, опираясь на все подходящие предметы, медленно пошла в комнату. Кирилл пошел за ней. «Надя, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты та, о которой я мечтал всю жизнь. Я не верил в судьбу и ни с кем не имел отношений больше 2 месяцев. Они все ничто и никто. Ты моя судьба». И он медленно опустился на пол перед Надей, сидящей на кровати со сложенными в замочек руками. Она тихо покачивалась и молчала. «Мы все наладим, давай, и будем счастливы». И он попытался заглянуть девушке в лицо. Но Надя сидела с закрытыми глазами, низко опустив голову. «У меня для тебя кое-что есть, подожди!» И он, быстро сходив в коридор, принес и вложил ей в руки коробочку дорогих духов. «Скажите, пожалуйста, Надежда Алексеевна, вы нормально питаетесь?» — спросила женщина-врач, внимательно взглянув на Надю. «Да вроде нормально», — неуверенно ответила она. «А стрессы были?» «Что-нибудь случалось в последнее время?» Продолжала искать причину недомогания доктор. Надя немного помедлила, прежде чем ответить, но сказала, что не более, чем у всех, обычная жизнь. «Вам необходимо пройти обследование еще у эндокринолога и у психотерапевта. Я выпишу направление. Вы не беременны точно, а отсутствие регулярных месячных может быть связано с гормональным сбоем или реакцией на стресс. Вот вам направление к врачам и на анализы. И, пожалуйста, следите за тем, как вы питаетесь. Принимайте пищу почаще, 5 раз в день. Порции полноценные, не маленькие. И смотрите, чтобы были и углеводы, и белки, а не просто капуста. У вас давление очень низкое. Вы сидите на диете? Нет, коротко ответила Надя. Врач посмотрела на нее с недоверием и продолжила свои рекомендации по учению. Последние пару месяцев Надя почему-то очень плохо себя чувствовала. Все время кружилась голова, иногда тошнила, часто накатывала дрожь и сердцебиение, плохо и тревожно спалось. А теперь еще и гинеколог понадобился. Она никак не могла понять причину. Казалось, ничего не изменилось, просто будто сил нет, и все. Сегодня они с Кириллом собирались пойти на концерт, и надо было как-то собрать себя в кучу и привести в порядок. Наверное, придется зайти к Ирке, но только ненадолго, а то Кирилл будет очень расстроен, — решила Надя, но потом передумала, опасаясь рассердить любимого. Тем более, что он звонил каждые 1,5-2 часа, если не оперировал, и спрашивал, где она и чем занимается. Если возникали сомнения, то Надя отправляла селфи с того места, где находилась. Она была согласна, что так Кирилл заботится о ее безопасности. Хоть за окном было и лето, но погода не радовала солнцем и теплом. Неделю не переставая шел дождь, и выходить на улицу лишний раз не хотелось. Закончив уборку, Надя вспомнила, что все же придется выйти на улицу, так как Кирилл на ужин захотел вареники, а творога не было. В квартире было тихо и чисто. Только стекло шкафа осталось непротертым. Забыла. Кирилл всегда делал замечания Наде, если что-то было не до конца сделано, поэтому она встала и пошла за тряпкой. Девушка стояла перед шкафом и медленно протирала зеркало. Та, что за стеклом, тоже решила навести чистоту и делала это синхронно с Надей, как бы дразня или копируя. Они давно не видели друг друга, и потому Надя внимательно всматривалась в глаза своей застекольной копии. Что-то незнакомое появилось в ее чертах, словно она слегка изменилась в каких-то оттенках или нюансах. Но Надя не могла понять, в чем именно. Те же волосы с красивым медным оттенком, та же фигура, те же пластичные руки, медленно рисующие круги по стеклу. Но то ли во взгляде, то ли в позе, а может и в том, и в другом, Надя улавливала что-то странное и пугающее. Так пугает неизвестность. Жаль, что нельзя ее спросить, что именно она поменяла в себе. Разрез глаз? Нет. Форму лица? Тоже нет. Надя остановилась. Пристальный взгляд было трудно выдержать, и хотелось отвести глаза, но понять, что происходит, хотелось еще больше. Пытаясь это прочесть в глазах отражения, Надя вдруг стала ощущать холодок, поднимающийся по спине, и с каждым сантиметром его движения становилось все страшнее. — Что с тобой? — спросила Надя ту, что за стеклом. — Что с тобой? — вторе ей спросила застекольная сестра. — Ты на себя не похожа, — тихо сказала Надя. «Ты на себя не похожа», — ответила ей та, что... Надя резко отошла от зеркала. «Я сама на себя не похожа», — вдруг громко вслух сказала она. «Я словно постарела. Я не знаю, что это, но глаза не мои, чужие, чужие!» И Надя, бросив тряпку, закрыла лицо руками и стала тереть глаза, словно в них попала пыль. Постояв так с минуту, Надя снова взглянула в зеркало, надеясь убедиться, что ей показалось. Незнакомая, потусторонняя, холодная и пустая альтер-я кинула на нее отрешенный взгляд, ничуть не стесняясь напугать, словно гордясь своей странной силой. «Глупости!» — встряхнула с себя дурные чувства Надя и отошла подальше от зеркала. Надо было привести себя в порядок. Кирилл любил, когда и дома она в макияже. Надя постаралась занять себя этим и не погружаться в непонятные самой себе мысли. Все же хорошо. Они не ссорились уже почти неделю, и Надя была счастлива, что ее возлюбленный, ее принц, доволен тем, как она ухаживает за ним и за домом. Разве этого мало? Сегодня днем он ей разрешил сходить ненадолго в салон, но только после обеда. Кирилл сказал, что поедет на работу на пару часов, и Надя заторопилась. Как хорошо, думала Надя, крася ресницы, когда в доме был мир, и Кирилл ее хвалил за усердие и внимание, говорил ей, какая она умница и его хранительница. Она вспомнила их недавний разговор, в котором, так неожиданно откровенно, любимый ей рассказывал о трудностях его профессии. Сколько гордости она тогда испытала, глядя на своего героя. Она представляла его стоящим у операционного стола, сосредоточенные, кратко отдающим команды ассистентам и сестре, как четко они его слушались, как билось сердце пациента под зорким взглядом хирурга. Как много он знает и какую неимоверную ответственность возложила на него его профессиональная доля. Она всегда им гордилась. Но в минуты его откровений особенно явно Надя ощущала и себя частью его жизни, нужной, близкой и любимой. Правда, случались и минуты, а порой часы и дни, когда все рушилось и летело в пропасть, и ничто не могло это остановить. Ни Надины извинения, ни молчания, ни слезы. Чувство, что любимого будто подменили, со временем ушло. Она привыкла, что их словно двое, добрый и злой, и надо просто пережить бурю. Исчезновение и молчание сводили с ума. Слова в ссорах больно били под сердце, кололи раскаленными иглами прямо в центр души, где жила ее любовь, словно уничтожали все, что взращивалось до этого, перепахивая поле до черноты. Но новые росточки прорастали достаточно быстро, и любовь расцветала вновь. Правда, как говорит Зазеркальная, с каждым разом росточки были все слабее и слабее, но Надя не верила ей. Обед прошел прекрасно. Кирилл похвалил Надины старания и отпустил наводить красоту. Несмотря на сырую погоду, настроение у Нади было прекрасное. Последнее время похвала стала особой ценностью, так как девушка слышала ее все реже и реже. Порой ей казалось, что она глупеет, как это ни странно, будто то, что раньше делалось легко, теперь стало требовать каких-то особых усилий и сосредоточенности. Все перестало даваться запросто, даже давно привычные действия, вроде жарких котлет. Все чаще, как казалось Наде, у нее возникали странные ошибки, косяки и промахи. Она пыталась себе это объяснить, но, кроме как усталостью и плохим самочувствием, ничем больше оправдать себя она не могла. И когда, наконец, возлюбленный хвалил ее, мир снова окрашивался яркими красками. Даже дождь казался радужным и ласковым. Отдавшись в опытные руки мастеров красоты, Надя погрузилась в нирвану, представляя себе результат и одобрительную реакцию любимого. Дома было странно тихо, словно чего-то не хватало. Надя кликнула Кирилла. Довольная результатами бьюти-процедур и в ожидании комплиментов, Надя зашла на кухню, откуда слышала отклик возлюбленного. «А что это темно во всей квартире?» — ласково спросила она. «Да я только пришел, вот чаю хочу попить. Посидишь со мной?» «Ну-ка, дай посмотрю, как тебя преобразили», — сказал Кирилл и включил свет. Надя, предвкушая одобрение, покрутилась вокруг себя. Она и вправду осталась очень довольна. Прекрасно обновили укладку, освежили кожу лица и сделали изящный маникюр. «Ну, неплохо», — сделан умным видом оценил Кирилл и улыбнулся. «Вот такой хочу видеть тебя каждый день. А лучше сразу такой и просыпайся». Шутка Наде не очень понравилась, но она не придала этому значения, видя по его глазам, что любимый доволен. Разговор за чаем шел легко и приятно. Кирилл коснулся темы Германии и сказал, что скоро клиника будет открыта. Надя не осмелилась спросить, в каком качестве она поедет с ним, как жена или как невеста. Ее очень волновала эта тема, поскольку пришлось бы менять всю свою жизнь, хотелось заранее подготовиться. Только становилось грустно и даже больно при мысли, что придется расстаться с друзьями. Как жить без Ирки, Надя не могла себе представить. С 7 лет она не жила без подруги ни одного дня. Только последние полгода они виделись все реже и реже. Надя испытывала соднящее чувство вины и очень скучала по их посиделкам, по Иркиному бодрому голосу, оптимизму, всезнайству, отчаянности и преданности. Она прекрасно понимала, что отдалила подругу из-за отношений с Кириллом. Но, как он ей сам сказал, жить Наде придется не с Иркой, а с ним, поэтому ей надо сделать выбор, что ей важнее – дом или подруги-улитки. Конечно, в душе Надя была не согласна, что ее подруги-улитки и что они как-то мешают. Она надеялась, что со временем Кирилл привыкнет к их существованию и все наладится. Но пока отношения строились, ей надо быть терпимее и деликатнее к позиции любимого. Нельзя же так резко заставлять его менять свои принципы, думала Надя, все же иногда украдкой, забегая к Ирке на минутку по кофейку. Надя надела свою уютную домашнюю пижаму и хотела прилечь посмотреть телевизор. Для полного удовольствия не хватало только теплого, урчащего, пушистого Кирюшкиного тельца. «Котик! Котик!» — звала любимого питомца Надя, но он не откликался. Надя подумала, что он просто не понимает, что новая кличка относится к нему, или просто заснул в каком-нибудь шкафу. «Котик!» — Надя стала искать по квартире кота. «Кирюша, вылезай! Мама вкусненького принесла! Милый, ты не видел, где Кирюша?» — спросила Надя, начиная тревожиться. «Он не мог выскочить на лестничную клетку?» Кирилл не ответил, видимо, не услышав вопроса, и Надя открыла входную дверь. На лестнице его тоже не было, под окнами тоже. Да он и не мог упасть, ведь окна открывались, как фрамуги. Надя совсем растерялась. Все Кирюшины любимые местечки были проверены, кота нигде не было. И странно было то, что он не вышел ее встречать. Кот всегда приходил в коридор минуты за три до прихода хозяйки и ждал у двери. А сейчас он не вышел. Как теперь она поняла, это и показалось странным Наде, когда она вернулась домой. «Кирилл, где Кирюша, ты не знаешь?» — взволнованно спросила Надя. «Кирюша? Я просил не произносить эту чертову кличку в моем присутствии!» — рассердился Кирилл. «Не ищи, солнышко, кота нет!» Надя опешила и, открыв рот, несколько секунд ничего не могла произнести. «Как нет?» — и голос ее задрожал. «Как нет? А где он? Что случилось, Кирилл?» «Так, нет и не будет», — спокойно ответил Кирилл. «Что значит «нет» и «не будет»?» И слезы выступили из глаз Нади. «Он умер? Когда? Где он?» «Нет, не умер. Где он, я уже не знаю», — ответил Кирилл таким же спокойным голосом, в котором постепенно стали проступать металлические нотки. Он прошел в комнату, с удовольствием расположился в кресле и включил телевизор. Надя в полной растерянности стояла посреди комнаты. Она ничего не могла понять. В смятении девушка еще раз пробежала по квартире, зовя кота по имени, открывая все шкафы, но котик так и не появился. «Кирилл!» — заплакав в голос, крикнула Надя. «Да что случилось? Где мой кот?» «Да не бегай ты! Я же сказал, его нет и не будет. Я его отвез на рынок. Кот красивый, породистый, кто-нибудь купит. Отдал там перекупщику. Теперь хоть шерсти не будет. И этой клички». «Как отдал?» Еле произнося слова, сдавленно прошипела Надя. «Что значит отдал?» «Отвез и отдал. Не убил же!» Раздражаясь на напор Нади, сухо ответил Кирилл. «Кирилл!» — закричала в слезах Надя. — «Как это можно? Это же мой кот! Я его люблю! Это бабушкин кот!» И она захлебнулась истерикой. Безысходность и ужас, охватившие Надю, подкосили ей ноги, и она опустилась на пол там, где стояла. «Он старый, ему 9 лет! Кому он нужен? Он же погибнет! Он любит меня и страдает! Боже!» — кричала Надя, уже не думая о реакции Кирилла. Ее сердце сжалось страшной болью и ужасом, что ее котик, ее Кирюша, сейчас где-то один или с чужими людьми. Ему страшно и грустно, а она не может его спасти. Надю душили рыдания, перекрывая дыхание и отнимая возможность говорить. Кирилл сидел в кресле, пил кофе и переключал программы в поисках интересного. Казалось, что он находится в параллельном пространстве, где он дома один и ничего не происходит. Вдруг Надя вскочила и резко подошла к Кириллу. «Я тебя спрашиваю, как так можно?» — кричала она ему в лицо сквозь рыдание. «Что ты сделал? Как ты мог?» Кирилл резко встал, так что Надя, отпрянув, чуть не упала. Лицо его было холодным и жестким, словно неживое. На мгновение Надя испугалась, что он ее ударит. «Запомни!» — словно выстрел в лицо прозвучал его голос. «Не смей повышать на меня тон! В доме не будет животного, позорящего имя человека, с которым ты живешь, который тебя обеспечивает и терпит твою дурь. Мне не нравится его шерсть по всему дому и то, что он вечно путается под ногами, потому его здесь нет и не будет, ясно?» Он резко отодвинул Надю в сторону и ушел на кухню. Надя стояла, опустив руки, словно веревки, и не могла двинуться с места. Боль пронзила все ее тело насквозь. Мучительная беспомощность вгрызлась в сердце, и казалось, что оно сейчас перестанет биться. Надя медленно развернулась и пошла вслед за Кириллом. «Как так можно?» — тихо бормотала Надя. «Как так можно? Я же его люблю! Это мой кот! Я люблю его! Он хороший, ласковый, он умный. Кирилл, как ты мог не подумать о моих чувствах? Как? Каких чувствах? С холодным пренебрежением спросил Кирилл. Подумаешь, кот, тоже мне проблема. Он мне мешал. Не заставляй меня повторять, никаких Кирюш, при том, что здесь живет человек по имени Кирилл, не будет. И никакой шерсти, я не терплю шерсть. Это жестоко, жестоко! Еле дыша, из последних сил выговорила Надя. Посмотри, на кого-то похоже. Неожиданно спокойно произнес Кирилл. Сколько ни вкладывай в тебя, все бесполезно. А не оправдывать ожидания человека, как бы он для тебя ни старался, это не жестоко. Со мной не считаться не жестоко? Это жестоко, последний раз выговорила Надя. Дурака не валяй, фыркнул Кирилл и включил телевизор погромче. Надя больше не могла говорить. Пронзительное отчаянное одиночество накрыло ее с головой. Она пошла в коридор, сняла с вешалки плащ, накинула его на пижаму и открыла входную дверь. «Куда собралась?» — крикнул ей вслед Кирилл, но Надя не ответила, и ответа у нее не было. Она просто хотела куда-нибудь деться.